Ну вот я и замужняя женщина. Я улыбнулась своему отражению в зеркале и вытащила шпильки, удерживающие волосы на макушке. Бахрин ушел в ванную, дав мне время переодеться в шелковую, нежно-розовую ночную рубашку и пеньюар с кружевными вставками, которые я купила специально для нашей первой ночи. Комплект стоил целое состояние, но я не пожалела денег. Мне хотелось быть самой красивой для Бахрина. Наконец он вышел из ванной в легкой пижаме и, не говоря ни слова, уставился на меня так, точно видел впервые. Я почувствовала себя неловко, будто меня оценивал незнакомец. Потом Бахрин улыбнулся, но выражение его глаз оставалось холодным. Стараясь развеять странное напряжение, я поднялась со стула и протянула к нему руки. Он подошел ко мне совсем близко и, положив ладонь на мой затылок, запрокинул мне голову, как мне показалось, для того, чтобы поцеловать. Я немного расслабилась, когда услышала его шепот: «Моя красавица, жена». Вдруг его пальцы с силой впились мне в волосы. Он несколько раз обмотал их вокруг руки, резко потянул вниз и выкрикнул мне прямо в лицо: «Теперь ты принадлежишь мне, ты это понимаешь? Ты принадлежишь мне!» «Пожалуйста, не надо, мне больно, милый!» — взмолилась я и попыталась освободиться. В ответ на это он заставил меня еще сильнее запрокинуть голову, а другой рукой грубо схватил за запястье. «Это не смешно. Пожалуйста, мне больно, отпусти меня!» — продолжала упрашивать я. «Я могу делать с тобой все, что угодно. Ты принадлежишь мне!» — прошипел он мне в ухо и изо всех сил толкнул меня на кровать так, что я упала на спину. Я начала всхлипывать, но Бахрин дал мне пощечину и приказал замолчать. Он схватил мои руки и заломил их у меня над головой, а потом начал срывать с меня ночную рубашку, безжалостно разрывая тонкое кружево. Он обращался со мной так, словно я была не его любимой женой, а неодушевленной вещью. Резной край кровати больно врезался мне в спину, и я застонала и еще раз попросила отпустить меня. Вместо ответа он еще несколько раз ударил меня по лицу и грубо приказал заткнуться. А потом он с силой вошел в меня и начал насиловать. Мне казалось, я слышу свой беззвучный крик. Все должно было быть совсем не так. Я плакала, но не смогла позвать на помощь. Огласка и позор пугали меня еще больше, чем необъяснимая ярость Бахрина. «Пожалуйста, перестань, мне больно», — умоляла я, но он не слышал и не останавливался. Снова и снова он входил в меня, будто разрывая пополам, и при этом безостановочно шептал в ухо, что теперь я принадлежу ему, что я его жена, его красавица-жена. У меня это не укладывалось в голове. Я больше не видела лица, нависавшего надо мной. Весь окружающий мир превратился в сгусток боли, унижения и страха. Закончив, Бахрин грубо столкнул меня на пол и, сказав, что я похожа на чучело, велел привести себя в порядок. У него было холодное и жестокое выражение лица человека, который только что выполнил необходимую, но неприятную работу. Я не могла сказать ему ни слова. Мозг отказывался служить, мысли путались, и меня сильно тошнило. Едва добравшись до ванной, я наклонилась над унитазом, и меня вырвало. Потом я умылась и, превозмогая непрекращающуюся тошноту, посмотрелась в маленькое зеркало над ванной. На щеках остались отпечатки ладоней, а на запястьях красные следы его пальцев. Собственное тело казалось мне чужим и грязным. Я осторожно провела рукой по спине и нащупала следы ссадин там, где в нее впивался острый резной край кровати. Ночная рубашка, купленная в предвкушении медового месяца, была изорвана в клочья, как и все мои надежды. Не знаю, как долго я проплакала, сидя на унитазе. Мне было страшно, и я не решалась анализировать поведение Бахрина. Я только старалась утешить себя, мысленно повторяя, что все дело в напряжении из-за свадьбы или во временном помешательстве. Все будет в порядке, как заведенная приговаривала я. Все будет хорошо, все образуется. Сейчас нужно просто переждать эту ночь. Когда я вышла из ванной, свет в спальне уже не горел. Ощупью, стараясь не дышать, чтобы не разбудить Бахрина, я добралась до кровати и поняла, что напрасно беспокоилась. Он спал, повернувшись на левый бок, и уже громко храпел. Я переоделась в другую ночную рубашку, прилегла на самый краешек кровати, как можно дальше от мужа, и сжалась в комок. «Не плачь, нельзя плакать», — уговаривала я себя, стараясь дышать ровно. «Я теперь замужняя женщина». «Да». Я стала замужней женщиной, 17-летней замужней женщиной, только что получившей важный урок, смысла которого я пока не поняла.